Немного знаний. Когда Майк попросил меня написать предисловие к рассказу из его цикла «Кириньяга», я был крайне взволнован. «Кириньяга» — одна из моих любимых книг в жанре фантастики и одна из тех редких классических книг, которые выходят за рамки этого жанра. Когда люди, которые не читают научную фантастику, говорят мне, что это потому, что они просто не могут в это вникнуть, я протягиваю им экземпляр «Кириньяги», и мне не нужно говорить «попробуйте это не совсем научная фантастика, так что я думаю, вам понравится». Я могу просто сказать «попробуйте, в этом суть научной фантастики, и я знаю, вам это понравится». Итак, первое, что я сделал, когда Майк прислал мне по электронной почте немного знаний для ознакомления, это удалил файл, достал с полки мою драгоценную книгу в твердом переплете и прочитал ее от корки до корки. Рассказы, конечно, можно читать и ценить по отдельности, но я предпочитаю читать их как одну длинную историю, следя за эмоциональным развитием, наслаждаясь целым как чем-то большим, нежели отдельные части. Тем не менее, после многих лет и множества перечитываний, «Немного знаний» остается одним из моих любимых рассказов. Как и другие рассказы в книге, он рассказывает о борьбе Карибы за сохранение традиций Кикую в его утопической Кириньяге, в то время как силы объединяются против него. Но в отличие от других рассказов, где Майк использует притчи, чтобы пролить свет на суть дела, здесь вся суть в самих историях. Только через истории, как Майк рассказывает здесь, мы можем лучше узнать себя и других. Одних фактов недостаточно. Факты могут рассказывать о поверхности вещей, но истина скрыта где-то под ней. В моих историях заключены поэзия и традиция. Они обращаются к нашей расовой памяти, к тому, как было и как должно стать вновь, говорит Кариба своему молодому ученику Ндеме, когда его утопия Кикую рушится вокруг него. Майк, возможно, имел в виду все истории Кириньяги, когда вкладывал эти слова в уста Кариби, и всех нас, кто мечтает, что истории могут каким-то образом изменить мир. Я не могу считать это фактом, но мне нравится думать, что это скрытая истина. Ник Дикарио. Одна из прелестей, их немного, в историях Кириньяги, заключается в том, что Кариба рассказывает африканские притчи, чтобы донести свою точку зрения. Учитывая структуру этого искусственного мира, должен был наступить день, когда кто-то утверждал, что притчи — это не факты, и подкреплял свои аргументы фактами с единственного компьютера на планете. И когда этот кто-то избирается его преемником, Кариба обнаруживает, что немного знаний может оказаться опасным. Это была номинация на премию Хьюго за лучшую повесть 1995 года. 1995 год был для меня очень хорошим. Я получил Хьюго за 7 видов ущелья Алдувай и был номинирован на Хьюго за рассказ «Барнаби в изгнании» и в номинации «Лучший редактор». Майк Резник. A Little Knowledge. Первая публикация в журнале «Азимов Science Fiction» в апреле 1994 года. Июль 2136 года. Было время, когда животные умели говорить. Львы и зебры, слоны и леопарды, птицы и люди, все, кто ходил по земле. Они трудились бок о бок, встречались и разговаривали о многих вещах, обменивались дарами и ходили в гости. Затем настал день, когда Нгаи, который правит Вселенной со своего трона на вершине Кириньяги, люди сейчас называют ее горой Кения, призвал всех своих созданий предстать перед ним. «Я сделал для вас все, что мог», — сказал им Нгаи. Собравшиеся люди и звери наперебой стали восхвалять его, но Нгаи простер руку, и они тут же умолкли. «Я сделал жизнь для вас слишком хорошей», — продолжил он. «За прошлый год никто из вас не умер». «А что же в этом плохого?» — спросила зебра. «Вы ограничены своей природой», — сказал Нгаи. «Слон не может летать. Импала не умеет взбираться на деревья. Точно так же и я не умею обманывать. Итак, я искренне говорю вам, что коль скоро никто из вас не умер, «Я не могу вам сочувствовать, а без сочувствия не могу орошать леса и саванны своими слезами. А без воды травы и деревья засохнут и умрут». Послышались жалобные стоны, и снова Нгай заставил их замолчать. «Я расскажу вам одну историю», — произнес он, «и посмотрим, какие выводы вы из нее сделаете». Было два муравейника. Обитатели одного из них были очень умны, а обитатели другого очень глупы, и жили они по соседству друг с другом. Однажды пришла весть, что в их край направляется муравьед. Глупые муравьи никак не отреагировали, надеясь, что муравьед не обратит на них внимания и нападет на соседский муравейник. А обитатели мудрого муравейника насыпали холм, который мог выдержать даже натиск муравьеда, собрали мед и сахар и запасли их под холмом. Прибыв в муравьиное царство, муравьед сразу же напал на мудрых муравьев, но их постройка выдержала его напор, а муравьи внутри выжили, питаясь запасенными медом и сахаром. После многих дней бесплодной осады муравьед сдался и направился к муравейнику глупых муравьев, и тем вечером славно поужинал. Нгай замолчал, и никто из его созданий не осмелился попросить его продолжать. Вместо этого они разошлись по домам и обсудили его рассказ и стали готовиться к засухе. Прошел год, и, наконец, люди решили принести в жертву козла. И в тот самый день слезы Нгаи пролились на иссушенную и бесплодную землю. На следующее утро Нгай снова призвал своих созданий на священную гору. «Как провели вы этот год?» — спросил он у них. «Очень скверно», — простонал слон, который сильно исхудал и ослабел. «Мы поступили, как ты наставлял нас, и построили большой холм, в котором запасли мед и сахар, но под холмом было тесно и жарко, а во всем мире не найдется столько меда и сахара, чтобы прокормить стадо слонов. Нам пришлось еще тяжелее», — поддержал его лев, который исхудал еще сильнее. «Ведь львы не едят меда и сахара, а должны питаться только мясом». Так каждый зверь рассказывал свою печальную историю. Наконец Нгай повернулся к человеку и задал ему тот же вопрос. «Мы провели этот год очень хорошо», — сказал человек. «Мы построили водохранилище и наполнили его водой еще до прихода засухи, а зерна запасли столько, чтобы его хватило до сегодняшнего дня». «Я очень доволен вами», — ответил Нгай. «Из всех моих созданий лишь вы поняли смысл истории». «Так нечестно», — возмутились животные. «Мы строили холмы, запасали сахар и мед, как ты нам повелел». «Я рассказал вам притчу», — ответил Нгай. «А вы приняли ее за подлинную историю, не усмотрев заложенного в ней смысла». «Я даровал вам способность мыслить, но раз вы не пользуетесь ею, то я отберу ее у вас. А в качестве дополнительного наказания я отберу у вас также и дар речи, ибо тем, кто не умеет думать, не нужно уметь говорить». С того дня из всех созданий Нгай только человек обладает способностью мыслить и говорить, и только человек умеет видеть истину за фактами. Легко вообразить, что знаешь человека, если работал с ним, обучал его и направлял его мышление с молодых лет. Легко думать, что можешь предсказать, как он будет реагировать в разных ситуациях. Легко думать, что знаешь, как работает его разум. И если ты сам выбрал этого человека из подобных ему и вырастил для особой цели, как я выбрал и вырастил юного Ндеми в качестве своего преемника на посту Мундумугу, знахаря и шамана, в терраформированном мире Кириньяги, то ты, естественно, будешь думать, что он будет верен и благодарен тебе. Но даже Мундумугу может ошибаться. Не знаю, как и когда это началось. Я выбрал Ндеми своим помощником, когда он еще был кехи, необрезанным мальчишкой. Я кропотливо работал с ним, готовя его к должности, которую он однажды унаследует. Я выбрал его не за смелость, хотя он ничего не боялся. не за безграничный энтузиазм, а скорее за интеллект, ибо он был умнее всех детей Кириньяги, кроме, возможно, одной давно умершей девочки. Поскольку мы эмигрировали на эту планету, чтобы построить тут рай для Кикую, далекий от искаженной копии Европы, которой стала Кения, считалось очевидным, что Мундумугу — мудрейший из людей, что Мундумугу не только толкует знамения и творит чары, но и является хранилищем знаний и культуры своего народа. День за днем я обогащал ограниченные знания Ндеми, учил его, как готовить целебные настойки из коры и плодов акации, показывал, как готовить мази, которые облегчают боль старикам, если погода выдалась холодная и влажная, заставлял его учить наизусть сотни заклинаний, которые требовалось налагать на пугало в поле. Я рассказывал ему тысячи притч, ибо у Кикую есть притча на любой случай, и мудрый Мундумугу умеет подобрать нужную притчу к любой ситуации. И, наконец, когда он провел у меня в услужении уже 6 долгих лет, приходил ко мне на холм каждое утро, кормил моих кур и коз, разводил огонь в моем бома, наполнял мои бурдюки водой перед началом дневных занятий, я провел его к себе в хижину и показал, как работать с компьютером. На всей Кириньяге есть только 4 компьютера. Остальные принадлежат Каинаге, вождю нашей деревни, и двум равным ему по рангу вождям далеких кланов, однако их компьютеры могут только принимать и отправлять сообщения. Лишь моя машина подключена к базам данных Эвтопического совета, организации, которая даровала Кириньяге ее хартию, ибо лишь Мундумугу наделен силой и мудростью, достаточной, чтобы получать информацию из европейских источников культуры и не стать жертвой их отравы. Одна из основных функций моего компьютера — корректировка орбитальных параметров планеты, которые определяют смену времен года на Кириньяге, чтобы дожди шли по расписанию, растения плодоносили, а урожаи выдавались обильными. Наверное, она же и самая важная из всех обязанностей Мундумугу перед его народом, поскольку от нее зависит выживание людей. Я много дней провел, обучая Ндеми премудростям компьютера, пока он не освоил их так же хорошо, как я, и смог легко общаться с ним. Утро, в которое я впервые заметил случившиеся с ним перемены, поначалу ничем не отличалось от всех прочих. Я проснулся, накинул одеяло на сухие плечи и с трудом вышел из хижины к костру, где и сидел, пока лучи солнца не прогнали из воздуха прохладу. Но, как обычно, огня не было. Ндеми поднялся на холм спустя несколько минут. «Джамбо, Кариба!» — сказал он, приветствуя меня обычной улыбкой. «Джамбо, Ндеми!» — сказал я. «Сколько раз я говорил тебе, что я стар и должен согреться у огня, пока воздух не прогреется?» «Извини, Кариба!» — произнес он. «Но когда я выходил из шамба моего отца, то увидел, как гиена гонится за одним из наших козлов, и вынужден был отпугнуть ее». Он поднял копье, подтверждая сказанное. Я не мог не восхититься его находчивостью. Это было, наверное, уже тысячное опоздание, но он еще ни разу не повторился. Однако ситуация становилась недопустимой. И когда он закончил дела по дому, а огонь согрел мои кости и прогнал боль, я подозвал его и велел сесть напротив. «Какой у нас урок на сегодня?» — спросил он, садясь. «Урок будет позже», — сказал я, наконец сбросив одеяло с плеч, когда первый теплый ветерок дня пронес тонкое облачко пыли мимо моего лица. «Но сперва я поведаю тебе историю». Он кивнул и стал внимательно слушать. «Некогда жил вождь Кикую», — сказал я, который наделен был многими достойными качествами. Он был могучим воином, а на совете к его словам прислушивались. Но наряду с достоинствами имелся у него один недостаток. Однажды он увидел, как девушка возделывает поле рядом с отцовским шамба, и немедленно влюбился. Он решил признаться ей в любви на следующий же день, но едва отправился в путь, как слон преградил ему дорогу. И тогда он отступил и дождался, пока слон уйдет. Когда он, наконец, достиг бома девушки, то обнаружил, что молодой воин уже предлагает за нее выкуп. Однако девушка перехватила его взгляд и улыбнулась, так что, не падая духом, он решил навестить ее и на следующий день. В этот раз на его пути попалась смертельно ядовитая змея, и снова он прибыл к девушке позже, чем его соперник. И снова девушка одарила его обнадеживающей улыбкой, и он решил явиться к ней на третий раз. Утром третьего дня он лежал на одеяле у себя в хижине и размышлял о том, как много должен рассказать девушке, желая впечатлить ее своей доблестью. Но к тому моменту, как он придумал лучшие слова, чтобы завоевать ее сердце, солнце уже садилось. Он бежал всю дорогу от своего бома к бому девушки, но оказалось, что соперник уже отдал за нее 5 коров и 30 коз. Он ухитрился на миг остаться наедине с девушкой и осыпал ее заверениями в своей любви. «Я тоже люблю тебя», — ответила она. «Но ведь я ждала тебя каждый день и надеялась, что ты придешь, а ты всегда опаздывал». «Но у меня были на то причины», — сказал он. «В первый день я встретил слона, а во второй мне дорогу пересекла ядовитая змея». Он не решился открыть ей настоящую причину, по которой опоздал в третий раз, поэтому сказал: «А сегодня мне встретился леопард, и мне пришлось убить его копьем, чтобы убрать с дороги». «Прости», — сказала девушка, — «но я обещана другому». «Ты не веришь мне?» — возмутился воин. «Неважно, правда это или ложь», — ответила она. «Неважно, встречался ты со слоном, змеей или леопардом на самом деле, или придумал их, но вышло так, как вышло. Ты упустил любовь своего сердца, потому что опоздал». Я остановился и поглядел на Ндеми. «Ты понимаешь мораль этой истории?» — спросил я. Он кивнул. «Не имеет значения, кружила гиена вокруг козла моего отца или нет, а важно лишь, что я опоздал». «Ты прав», — сказал я. Так обычно все и заканчивалось, Индеми приступал к учебе. Но в этот день все пошло иначе. «Дурацкая сказка», — произнес он, окинув взглядом просторы саванны. «Да», — сказал я. «Почему?» «Потому что она начинается с вранья». «Какого вранья?» «Не было у Кикую никаких вождей, пока британцы их не назначили», — ответил он. «Кто тебе такое сказал?» «Я узнал это от ящика, который светится жизнью сам по себе», — произнес он, наконец встретившись со мной взглядом. «От моего компьютера?» Он снова кивнул. «Я много беседовал с ним о Кикую и много что узнал». Он помолчал. «Мы даже в деревнях не жили до эпохи Мао-Мао, а после британцы поселили нас кучно, чтобы проще было за нами надзирать». Восстание Мао-Мао. Затяжной конфликт, происходивший в колониальной Кении в 1952-1960 годах. Примечание редактора. «И именно британцы учредили должности племенных вождей, чтобы править их руками». «Это правда», — признал я. «Но к моей истории это не имеет отношения». «Но твоя история оказалась вымыслом с первой же фразы», — сказал он. «Почему тогда остальное правда? Почему бы просто не сказать: Ндеми, если ты снова опоздаешь, я тебя накажу вне зависимости от причины опоздания?» «Потому что тебе важно понять, почему нельзя опаздывать». «Но эта история — ложь. Все знают, что девушку сватают дольше 3 дней. Она начинается со лжи и заканчивается ложью». «Ты смотришь на поверхность вещей», — сказал я, глядя, как по ноге у меня ползет маленькое насекомое. Потом щелчком сбил его. «Истина под поверхностью». «Истина в том, что ты не хочешь, чтобы я опаздывал. Причем тут слон и леопард, которые вымерли задолго до нашего прибытия на Кириньягу?» «Послушай, Ндеми», — сказал я, «когда станешь Мундумугу, тебе придется прививать своему народу определенные ценности, преподавать определенные уроки, и ты будешь обязан делать это в понятных им формах. Это в особенности касается детей, которые есть глина, из которой ты вылепишь следующее поколение кикую». Ндеми долго молчал. «Я думаю, ты ошибаешься, Кариба. — наконец произнес он. «Люди вполне способны тебя понять, если бы ты говорил с ними прямо. Но истории вроде тех, какую рассказал мне сейчас, полны лжи, а они думают, что это правда, ведь их произносят уста Мундумугу». «Нет», — резко бросил я. «Мы прибыли на Кириньягу жить так, как жили Кикую до прихода европейцев, которые попытались превратить нас в безвольный народ, ныне именуемый кенийцами. В моих историях заключены поэзия и традиция. Они обращаются к нашей расовой памяти, к тому, как было и как должно стать вновь». Я помолчал, размышляя, как строить дальше разговор, потому что никогда прежде Ндеми так не упрямился. «Ты сам всегда просил меня рассказать новую историю, и из всех детей ты первый находил сокрытый за ними смысл». «Я был тогда младше», — сказал он. «Ты тогда был Кикую», — сказал я. «Я и сейчас Кикую». «Ты сейчас Кикую, познакомившийся с европейскими знаниями и европейской историей», — пояснил я. «Это неизбежно, если ты хочешь стать моим преемником на посту Мундумугу. Ибо хартия нам дана по милости европейцев, и ты должен будешь уметь общаться с ними и работать с их компьютером. Но твой величайший вызов, как Мундумугу и Кикую, — избежать извращения этими знаниями». «Я не чувствую себя извращенным», — сказал он. «Я многое узнал из компьютера». «Ты должен был», — согласился я, глядя, как Орлан Крикун лениво кружит над головой и обоняя принесенный ветерком запах стада гну. «И при этом ты о многом позабыл». «О чем я позабыл?» — требовательно осведомился он. Орлан Крикун заложил петлю к земле и выхватил рыбу из речки. «Ты можешь меня испытать и увидишь, какая хорошая у меня память». «Ты забыл, что подлинная ценность истории в том, что от нее получит слушатель», — сказал я. «Я мог бы просто приказать тебе не опаздывать, как ты предложил. Но цель моей истории в том, чтобы ты своим умом понял, почему опаздывать не следует». Я помолчал. «И ты также забываешь, что мы не должны пытаться стать европейцами по той причине, что мы уже однажды так попытались и стали только кенийцами». Он молчал очень долго. Потом взглянул на меня. «Можно пропустить сегодняшний урок?» — попросил он. «Ты о многом заставил меня задуматься». Я кивнул в знак позволения. «Приходи завтра, и мы обсудим то, о чем ты думал». Он встал и пошел вниз по извилистой тропе, ведущей с моего холма в деревню. И хотя на следующий день я прождал его до тех пор, пока солнце не поднялось высоко, он так и не явился. Недавно оперившимся птенцам свойственно проверять свои способности к полету, а молодым людям испытывать терпение старших. Я не сердился на Ндеми, а просто ждал, пока он вернется, присмирев, и возобновит обучение. Но теперь я остался без помощника, освобождавшего меня от повседневных дел, и поэтому вынужден был каждый день спускаться в деревню, заклинать пугало и садиться рядом с Каинаги в совет старейшин. Я приносил новую мазь для больных суставов старого Сибоки и жертвовал козу, чтобы Нгая благосклонно отнесся к планируемому замужеству Марутты с человеком из другого клана. И, как всегда, при таких обходах меня сопровождали деревенские дети, умолявшие задержаться и рассказать им историю. 2 дня я был слишком занят, поскольку у Мундумугу много дел, но утром 3-го дня у меня выдалась свободная минутка, и я собрал их вокруг себя в тени акации. «Какую историю вы бы желали услышать?» — спросил я. «Расскажи нам о старых днях, когда наш народ еще обитал в Кении», — сказала девочка. Я улыбнулся. Они всегда просили рассказать им про Кению. Не то чтобы они знали, где Кения и что она значит для Кикую, но когда мы жили в Кении, львы, носороги и слоны еще не вымерли, а детям нравятся истории, где животные говорят и оказываются умнее их, и эту мудрость они впитывают, пока я рассказываю. «Отлично», — сказал я. «Я поведаю вам историю о глупом льве». Они сели или опустились на корточки полукругом с восторгом, глядя на меня, и я продолжил. «Однажды глупый лев жил на склонах священной горы Кириньяга. И поскольку он был глуп, то не поверил, что Нгай даровал эту гору Кикую, первому из людей. И вот однажды утром... «Это неправильно, Кариба», — сказал один из мальчиков. Я всмотрелся в него слабыми глазами и увидел, что это Мдуту, сын Кареньи. «Ты перебил своего Мундумогу», — резко бросил я. «И что еще хуже, ты осмелился ему противоречить». «Почему?» «Нгай не даровал Кириньягу Гикую», — произнес Мдуту, поднявшись с земли. «Наверняка это было так», — возразил я. «Кириньяга принадлежит Кикую». «Этого не могло быть», — настаивал он. «Ибо Кириньяга — слово не из языка Кикую, это слово Масаи. Кири означает «гора» на языке Маа, а Ньяга — свет». «Разве не более вероятно, что Нгай даровал эту гору Масаи, а наши воины отбили ее у них?» «Откуда ты узнал, что эти слова означают на языке Масаи?» Потребовал я ответа. «Никто на Кириньяге не владеет этим языком». «Ндеми нам рассказал», — ответил Мдуту. «Ну так что ж, Ндеми ошибается!» — вскричал я. «Истину передал Гикую через девятерых своих дочерей и девятерых зятьев, и она неизменна. Кикую — избранный Нгай народ. Как дал он копье и Килиманджаро Масаи, так дал он палку-копалку и Кириньягу нам. Кириньяга всегда принадлежала Кикую и всегда будет им принадлежать». «Нет, Кариба, ты ошибаешься», — сказал негромкий высокий голосок, и я развернулся взглянуть на нового спорившего. Я увидел малышку Тимми, дочь Нджому, от силы 7 лет, и она тоже встала, чтобы возразить мне. «Ндеми говорит, что много лет назад Кикую продали Кириньягу европейцу по имени Джон Боэс за 6 коз, и британское правительство заставило его вернуть ее нам». «Ты кому веришь?» — угрожающе спросил я. «Юноше, который прожил всего 15 долгих дождей, или своему Мундумогу?» «Не знаю», — бесстрашно ответила она. «Он называет нам места и даты, а ты рассказываешь по басенке про мудрых слонов и глупых львов. Очень трудно выбрать». «Значит, вместо истории про глупого льва», — сказал я, «будет уместно поведать вам историю про самоуверенного мальчика». «Нет, нет», — закричали некоторые дети. «Про льва!» «Тихо», — бросил я. «Вы будете слушать то, что я вам расскажу». Протесты смолкли, и Тимми снова села. «Жил-был умный мальчик», — начал я. «Имя ему было Ндеми?» — перебил ему Дуту с улыбкой. «Имя ему было Легион», — ответил я. «Не смей меня больше перебивать, иначе я уйду. И вы не услышите от меня больше никаких историй до следующего времени дождей». Улыбка исчезла с лица Мдуту, и он виновато склонил голову. Как я сказал, он был очень умен и работал в шамбе своего отца, пас коз и коров. И поскольку он был умен, то все время размышлял и однажды придумал, как облегчить свои труды. Он пошел к отцу и сказал, что видел сон, и в этом сне они построили ограду, утыканную колючками, чтобы удерживать скот внутри, а гиен снаружи. И он уверен, что если построить такую ограду с колючками, то больше не надо будет следить за скотом, а свободное время можно будет уделить другим вещам. «Я рад, что ты пользуешься данным тебе умом», — сказал отец мальчика. «Но эту идею прежде уже испытывали европейцы. Если хочешь освободить себя от возложенных на тебя обязанностей, придумай другой способ». «Но почему?» — возразил мальчишка. «То, что ее придумали европейцы, не делает ее хуже. В конце концов, она же сработала, иначе бы они ее не использовали дальше». «Ты прав», — отвечал его отец. «Но что работает у европейцев, не всегда приносит пользу Кикую. А теперь возвращайся к своим обязанностям и продолжай размышлять, ибо я уверен, что ты способен придумать идею получше». Однако мальчик был не только умен, но и самонадеян. Так что он отказался следовать совету отца, хотя отец был старше и мудрее. Все свободное время он проводил, сооружая ограду и оснащая ее колючками. И когда закончил приготовление, то загнал внутрь кораля отцовский скот, уверенный, что скот не выберется наружу, а гиены не отыщут пути внутрь. Завершив работу, он лег спать. Я помолчал, осматривая слушателей. Большинство детей жадно слушали, пытаясь угадать, что будет дальше. Он проснулся от гневных криков отца и вопли отчаяния матери и сестер. Вскочил и побежал на шум. Он обнаружил, что весь отцовский скот погиб. Ночью гиены, способные перекусить кость своими челюстями, перегрызли столбики, к которым крепилась ограда. Скот в испуге бросился прямо на колючки и застрял в них, так что гиены их всех загрызли и сожрали. Самоуверенный мальчик удивленно смотрел на бойню. «Как это могло случиться?» — спросил он. «Европейцы же применяли такую ограду, и с ними ничего не случалось». «В Европе нет гиен», — ответил его отец. «Я же тебе говорил, что мы отличаемся от европейцев, и что работает у них, не обязательно будет работать у нас. Но ты меня не послушал, и теперь мы обречены на нищету, ибо за одну ночь твоя самонадеянность стоила мне скота, который я собирал всю жизнь». Я замолк, ожидая их реакции. «И это все?» — спросил, наконец, Мдуту. «Это все». «И что это значит?» — спросил другой мальчик. «Ты мне скажи», — ответил я. Мгновение другое все молчали. Затем поднялась Балими, старшая сестра Тими. «Это означает, что лишь европейцам можно пользоваться оградой с колючками?» «Нет», — сказал я. «Вам нужно не просто слушать, но и думать над услышанным». «Это значит, — сказал Мдуту, — что способы, пригодные для европейцев, не сработают у Кикую, и самонадеянно было бы думать, что они сработают». «Верно, — сказал я». «Неверно!» — раздался позади знакомый голос. И я обернулся к стоявшему там Ндеме. «Это всего лишь означает, что мальчишка не додумался оплести колючей проволокой еще и столбики». Дети посмотрели на него и закивали в знак согласия. «Нет», — огрызнулся я, — «это означает, что мы обязаны отбросить все европейское, включая все их идеи, ибо они не для Кикую». «Но почему, Кариба?» — спросил Мдуту. «В чем неправ Ндеме?» «Ндеме сообщает вам факты», — сказал я. «Но поскольку он тоже всего лишь самонадеянный мальчишка, то не может увидеть истину». «А что это за истина, которую он не может увидеть?» — настаивал Мдуту. «Что, если бы идея с оградой с колючками сработала, то на следующий день самоуверенный мальчик позаимствовал бы у европейцев другую, и следующую, и так продолжалось бы до тех пор, пока у него бы не осталось идей Кикую, и его шамба не превратилась в ферму европейца». «Европа экспортирует зерно», — сказал Ндеме. — «А Кения импортирует». «Что это значит?» — спросила Тими. «Это значит, — сказал я, — что Ндеме вкусил немного знаний, но пока не понимает, что плод этот опасен». «Это значит, — возразил Ндеме, — что европейские фермы получают больше пищи, чем требуется для прокорма тамошних племен, а кенийские — недостаточно. А если это так, то некоторые европейские идеи, безусловно, могут оказаться полезны Кикую». «Наверное, тебе бы стоило носить обувь, как европейцы», — огрызнулся я, «раз ты решил стать одним из них». Он покачал головой. «Я Кикую, а не европеец. Но я не хочу быть невежественным Кикую. Как мы можем оставаться самими собой, если твои басни скрывают от нас истину?» «Нет», — сказал я, — «они ее открывают». «Прости меня, Кариба», — сказал Ндеме. «Ты великий Мундумогу, и я почитаю тебя более всех людей, но в этом ты ошибаешься». Он помолчал, глядя на меня. «Почему ты никогда не рассказывал, что единственным периодом нашей истории, когда все Кикую объединились под властью одного вождя, было время, когда нами правил белый человек по имени Джон Бойс?» Дети изумленно ахнули. «Если мы не будем знать, как это случилось», продолжал Ндеме, «то как мы сможем предотвратить повторение подобного? Ты рассказываешь нам истории про воины с Масаи, чудесные сказки об отваге и победах, но если верить компьютеру, мы проиграли все войны, в которых сражались с ними. Разве нам не было бы полезно знать об этом, чтобы, случись Масаи когда-нибудь прибыть на Кириньягу, мы не вступили бы с ними в бой, обманутые твоими историями?» «Кариба, это правда?» — спросил Мдуту. «Это правда, что нашим единственным верховным вождем был европеец? И мы никогда не побеждали Масаи?» — спросил другой ребенок. «Оставьте нас наедине», — приказал я, — «а потом я дам ответы». Дети неохотно поднялись и отошли на расстояние, где не могли бы подслушать разговор. Потом остановились, глядя на нас с Ндеми. «Зачем ты это сделал?» — обрушился я на Ндеми. «Ты уничтожаешь их гордость Кикую». «Я не менее горд узнать правду», — сказал Ндеми. «Отчего не должны гордиться ею они?» «Мои истории сочинены так, чтобы внушить им отвращение к путям европейцев и вселить гордость от того, что они кикую», — объяснил я, с трудом сдерживаясь. «Ты подрываешь уверенность, необходимую им для того, чтобы Кириньяга осталась нашей утопией». «Большинство из нас никогда не видели европейцев», — ответил Ндеми. «Когда я был младше, мне они часто снились, и в моих снах имели они клыки, как у львов, а их поступь сотрясала землю точно слоновья. Ну и как подготовят это нас к тому дню, когда мы с ними встретимся?» «На Кириньяге вы с ними никогда не встретитесь», — сказал я. «А цель моих историй — удержать нас на Кириньяге». Я помолчал. «В свое время мы никогда не встречали европейцев. А потом нас так ошеломили их машины, лекарства и религия, что мы сами попытались превратиться в европейцев, но стали лишь кем-то другим, но не кикую. Это не должно повториться». «Но разве ты не уменьшишь вероятность повторения подобного?» — проговорил Ндеми. «Если откроешь детям правду». «Я рассказываю им правду», — возразил я. «Это ты морочишь им головы фактами, фактами, которые ты почерпнул у европейских историков в европейском компьютере». «А что, факты лгут?» «Дело не в этом, Деме», — сказал я. «Они дети, они должны учиться так, как учатся дети, как учился ты сам». «А после того, как они подвергнутся обрезанию и станут взрослыми, ты расскажешь им факты?» Никогда еще он настолько близко не подходил к попытке открытого мятежа. И никто на Кириньяге, если уж на то пошло. Никогда прежде я не гордился ни одним юношей, как в этот миг Ндеми. Даже своим сыном, который решил остаться в Кении. Ндеми был умен, смел, и в его возрасте трудно было не бросать вызов авторитетам. Я решил, что предприму еще одну попытку убедить его, чтобы между нами окончательно не пролегла трещина. «Ты по-прежнему умнейший из юношей Кириньяги», — сказал я откровенно. «Так что я задам тебе вопрос и ожидаю достойного ответа. Ты доискиваешься до истории, а я до истины. Как ты полагаешь, что важнее?» Он нахмурился. «Это одно и то же», — ответил он. «История и есть истина». «Нет», — возразил я. «История есть собрание фактов и событий, подверженное постоянным попыткам переосмысления. Она начинается как правда и превращается в сказку. Мои истории начинаются как сказки и потом становятся правдой». «Если ты прав», — задумчиво произнес он, — «то твои сказки важнее самой истории». «Ну и отлично», — обрадованно заключил я, полагая, что вопрос исчерпан. «Но», — добавил он, — «я не уверен, что ты прав. Я должен еще подумать над этим». «Думай», — сказал я. «Ты умный мальчик, уверен, что ты придешь к правильным выводам». Деми развернулся и пошел к Шамбо своей семьи. Дети, дождавшись, пока он скроется из виду, ринулись обратно и снова расселись вокруг меня тесным полукольцом. «Ты ответишь на мой вопрос, Кариба?» — спросил Мдуту. «Я не помню, о чем ты спрашивал», — сказал я. «Правда ли, что единственным нашим верховным вождем был белый?» «Правда». «Но как это стало возможным?» Я долго размышлял над ответом. «Я отвечу тебе, рассказав историю про девочку Кикую, которая стала, но на очень непродолжительное время, царицей слоновьего народа», — ответил я. А какое это имеет отношение к истории о белом человеке, который стал нашим верховным вождем?» — настаивал Мдуту. «Слушай внимательно», — проинструктировал я его. «Потому что, когда закончу, задам тебе много вопросов о моей истории, и еще до конца моего рассказа ты сам поймешь ответ на свой вопрос». Он выжидательно наклонился вперед, и я начал рассказывать. Я возвратился к себе в Бома, чтобы пообедать. Поев, я решил немного вздремнуть в жаркие часы, ибо я стар, а утро выдалось длинное и изматывающее. Я отпустил коз и кур пастись на склоне холма, убежденный, что никто их не украдет, ведь на них метка Мундумугу. Стоило мне разложить одеяло в тени под акацией, как я заметил у подножия холма две фигуры. Сначала мне показалось, что это мальчики из деревни ищут скот, сбежавший с пастбища. Но затем фигуры стали подниматься, и я, наконец, сфокусировал взгляд на них. Фигурой покрупнее была Шима, мать Ндеми, а поменьше — коза, которую она вела на веревке. Наконец, Шима, слегка выбившись из сил, достигла Бома, поскольку непривычная к привязи коза то и дело пыталась вырваться. «Джамбо, Шима!» — поздоровался я, когда она вошла в Бома. «Что заставило тебя привести козу на мой холм? Ты же знаешь, что тут пасутся только мои козы». «Это мой подарок тебе, Кариба», — ответила женщина. «Мне?» — удивился я. «Но я же ничем тебе не помог, чтобы ты меня благодарила». «Однако ты можешь. Ты можешь взять Ндеми обратно. Он хороший мальчик, Кариба». «Но...» «Он больше никогда не опоздает», — пообещала она. «Он и правда спасал нашего козла от гиены. Он не стал бы лгать своему Мундумугу. Он молод, но однажды может стать великим Мундумугу. Я знаю, он может, если только ты его научишь. Ты мудр, Кариба, и ты сделал мудрый выбор в лице Ндеми. Не знаю, почему ты его прогнал, но если захочешь взять его обратно, то обещаю, он никогда больше не будет вести себя плохо. Он просто стремится стать великим Мундумугу, как ты. Хотя, — добавила она поспешно, — разумеется, он никогда не превзойдет тебя». «Ты мне дашь сказать или нет?» Раздраженно перебил я. «Конечно, Кариба». «Я не прогонял Ндеми, он сам ушел». Ее глаза полезли на лоб. «Сам ушел?» «Он молод, а юности свойственен протест». «Какой глупец!» — сердито воскликнула она. «Он всегда был глупцом. И он поздний ребенок. Он на 2 недели переношен. Он все время думает вместо того, чтобы работать. Я очень долго считала, что на нем проклятие, но потом ты сделал его своим помощником, а меня — матерью будущего Мундумугу, и вот он взял и сам все испортил». Она бросила веревку, и коза пошла бродить вокруг Бома, а сама стала бить себя кулаками в грудь. «Ну за что меня прокляли?» — возопила она. «Ну за что он, Гай, послал мне такого глупого сына? Потом обнадежил меня, когда направил его к тебе, а теперь проклял вдвойне, вернув его почти взрослым, но неспособным делать работу по дому. Кем он станет? Кто ж примет выкуп за невесту от такого глупца? Он уже слишком большой, чтобы сажать и убирать урожай. Уже слишком поздно выбирать ему невесту и копить выкуп за нее. А кончится все тем, что он поселится среди холостяков на опушке и будет выпрашивать еду. С моей удачей он и умереть нормально не сможет». Она сделала паузу, набрала в грудь воздух и продолжила причитать, а потом завопила. «За что он, Гай, так меня ненавидит?» «Шима, успокойся», — сказал я. «Тебе легко сказать», — всхлипнула она. «Твои надежды на будущее не рухнули». «Мне недолго осталось строить планы на свое будущее», — сказал я. «Но меня тревожит будущее Кириньяги». «Вот видишь?» Она снова стала причитать и бить себя в грудь. «Вот видишь, я стала матерью парня, который уничтожит Кириньягу». «Этого я не говорил». «Кариба, что он натворил?» — спросила она. «Ты мне только скажи. Я велю его отцу и братьям побить его, чтобы вел себя как следует». «Побои не решат проблемы», — сказал я. «Он юный, сопротивляется моей власти. Так заведено. Вскоре он осознает свои ошибки». «Я ему объясню, чего он рискует лишиться, и он поймет, что не должен тебе перечить, и тогда он вернется к тебе». «Попробуй», — подбодрил я ее. Я стар, еще многое должен ему передать». «Я сделаю, как ты скажешь, Кариба», — пообещала она. «Хорошо», — сказал я. «А теперь вернись к себе в Шамбо и поговори с Ндеми, потому что у меня много других дел». Но пока я не проснулся и не спустился обратно в деревню, чтобы присоединиться к совету старейшин, я не понимал, насколько много у меня дел на самом деле. Обычно мы собираемся на совет в поздний послеполуденный час, когда жара спадает, в бома верховного вождя Каэнаги. Один за другим старейшины усаживаются полукругом, а я сажусь по правую руку от Каэнаги. В бома нет ни женщин, ни детей, ни животных, а когда прибывает последний старейшина, Каэнаги начинает собрание. Он объявляет, какие именно дела будут сегодня обсуждаться. И затем я прошу Нгаи помочь нам, чтобы мы приняли правильное решение. В этот день двое жителей деревни попросили совет старейшин определить, кому должен принадлежать теленок, рожденный совместно используемой ими коровой. Сибана требовал, чтобы ему позволили развестись с младшей женой, которая уже 3 года не могла забеременеть. А трое сыновей Киджо остались недовольны тем, как между ними разделили наследство. Каэнаги совещался со мной шепотом после того, как объявляли очередной вопрос повестки дня, и, как обычно, следовал моим советам. Теленка отдали человеку, который кормил корову во время беременности, дав понять другому, что ее следующий теленок предназначен уже ему. Сибане сказали, что развестись с женой он, конечно, может, но выкуп за нее обратно не получит, и он предпочел ее оставить. Сыновьям Киджа было сказано, что они могут либо согласиться с текущим разделом имущества таким, либо, если двое из них согласятся, я положу в бурдюк 3 цветных камня и предоставлю каждому выбрать камень и символизируемое им Шамбо. Поскольку каждый понимал, что ему может достаться худший вариант, то только один проголосовал за такое решение. И, как я предполагал, требования отклонили. В этот момент Вамбу, старшая жена Каэнаги, обычно входила с большим бурдюком памбе. Мы его распевали и расходились по своим бома. Но Вамбу не вошла, и Каэнаги нервно повернулся ко мне. «Кариба, есть еще одно дело», — сказал он. «Да». Он кивнул, и я заметил, как напряжены его лицевые мышцы. Он набирался смелости воспротивиться воле своего Мундумугу. «Ты сказал нам, что Нгаи вручил пылающее копье Джома Киниати, дабы тот создал Мау-Мау и выгнал из Кении европейцев». «Это правда», — ответил я. «Разве?» — усомнился он. «Мне рассказали, что сам Киниата был женат на европейке, что Мау-Мау не удалось изгнать европейцев со священной горы и что Джома Киниата не было его настоящим именем». Он почти обвиняюще посмотрел на меня, но было видно, как он боится вызвать мой гнев. «Кариба, что ты на это скажешь?» Я встретил его взгляд и долго выдерживал его, пока Каэнаги наконец не потупился. Затем я по очереди холодно оглядел всех членов совета. «Значит, вы предпочли глупого юношу своему Мундумугу?» — обвинил я их. «Мы не верим ему, но верим компьютеру», — сказал Каренье. «Вы сами говорили с компьютером». «Нет», — сказал Каэнаги. «Это нам тоже следует обсудить. Ндеми говорит, твой компьютер способен с ним общаться и рассказывает много всякого, а мой компьютер умеет только отправлять сообщения другим вождям». «Это инструмент Мундумугу», — ответил я. «И другим нельзя его использовать». «Почему?» — спросил Каренье. «Он знает много такого, чего не знаем мы. Мы могли бы многому научиться от него». «Вы уже многому научились», — сказал я. «Он говорит со мной, а я с вами». «Но он говорит и с Андеми тоже», — продолжал Каренье. «А если он может говорить с юношей, который недавно прошел обряд обрезания, то почему же не может говорить со старейшинами?» Я развернулся к нему и поднял перед собой обе руки ладонями вверх. «Представь, что у меня в левой руке мясо импалы, добытой сегодня», — сказал я, «а в правой мясо импалы, которую я убил 5 дней назад и оставил на солнце. Его обсели муравьи, и сгрызли черви. Оно воняет». Я помолчал. «Какой из двух кусков ты захочешь съесть?» «Тому, что в левой руке», — отозвался он. «Но оба куска мяса добыты от импал одного и того же стада», — заметил я. «Обе импалы были одинаково здоровы и жирны, когда умерли». «Но мясо в твоей правой руке прогнило», — сказал он. «Это правда», — согласился я. «Как бывает хорошее и дурное мясо, так бывают хорошие и дурные факты. Факты, которые рассказывает вам Ндеми, взяты из книг, написанных европейцами, и эти факты могут означать для них не то, что для нас». Я выдержал паузу, давая им осознать услышанное, и продолжил. «Европеец смотрит на саванну и представляет там город, а кикую смотрит на ту же саванну и представляет себе Шамба. Европеец может посмотреть на слона и увидеть слоновую кость, а кикую — пищу для своей деревни или разрушение для своих посевов. Но они смотрят на одну и ту же землю, на одно и то же животное». «И вот еще что», — добавил я, снова обводя их взором. «Я учился в Европе и Америке. Из всех мужчин и женщин Кириньяги лишь я жил среди белых. И я говорю вам, что только я, ваш Мундумугу, способен отделить хорошие факты от негодных. Неправильно было позволять Ндеме общаться с моим компьютером. Я больше ему не позволю этого, пока не передам ему достаточно своей мудрости». Я полагал, что мои слова закончат спор, но заметил признаки недовольства среди старейшин, словно они собирались мне возразить, но не набрались смелости. Наконец Каинаги склонился вперед и, не глядя на меня, произнес: «Кариба, ты разве не понимаешь, что следует из твоих слов? Если Мундумугу может ошибаться, позволив мальчишке общаться с компьютером, то разве не может он ошибаться, не позволяя старейшинам общаться с компьютером?» Я покачал головой. «Ошибка — это позволять любому кикую, кроме Мундумугу, общаться с ним». «Но мы можем столькому от него научиться», — настаивал Каинаги. «Чему?» — упрямо спросил я. Он беспомощно пожал плечами. «Если бы я знал, то уже бы научился». «Сколько можно повторять? У европейцев учиться нечему. Чем сильнее вы стараетесь им уподобиться, тем меньше в вас остается от кикую. Это наша утопия, утопия кикую. Мы обязаны бороться, чтобы ее сохранить». «Но ведь...» — вставил Каренье. «Даже слово «утопия» европейское, не так ли?» «Ты это тоже у Ндеми узнал?» — спросил я, не скрывая недовольства. Он кивнул. «Да, утопия — всего лишь слово», — ответил я. «Главная идея. Если у кикую не было слова для нее, а у европейцев было, — сказал Каренье, — возможно, это европейская идея. И если мы построили наш мир на основе европейской идеи, то, возможно, мы сможем использовать и другие европейские идеи». Я посмотрел в их лица и понял, кажется, впервые, что большинство первых старейшин Кириньяги уже умерли. Остался старый Сибоки, и по его лицу читалось, что европейские идеи внушают ему даже большее омерзение, чем мне самому. Да может, еще пара-тройка человек, но в целом это было уже новое поколение старейшин, выросших на Кириньяге и не помнящих, по какой причине мы так тяжко сражались за право попасть сюда. «Если хотите превратиться в черных европейцев, отправляйтесь обратно в Кению», — с отвращением воскликнул я. «Там их полно». «Мы не черные европейцы», — возразил Каренья, не давая сбить себя с темы. «Мы кикую, и мы думаем, что, возможно, не все европейские идеи вредоносны». «Любая идея, несущая нам перемены, вредоносна», — сказал я. «Почему?» — спросил Каинаги. Он осмелел, видя, что большинство старейшин на его стороне. «Где написано, что утопия не должна расти и меняться? Будь это так, утопия закончилась бы с рождением первого ребенка на Кириньяге». «Сколько раз, столько и утопий», — сказал я. Никто из вас не станет спорить, что утопия Кикую не идентична утопии Масаи или утопии Самбуру. И точно так же утопия Кикую не может быть европейской утопией. Чем ближе вы к одному, тем дальше от другого. Они не нашлись, что ответить, и я встал. «Я ваш Мондомугу», — проговорил я. «Я никогда не вводил вас в заблуждение. В прошлом вы всегда доверяли моим решениям. Вы должны доверять и сейчас». Выходя из бома, я услышал за спиной голос Кареньи. «Но если ты умрешь завтра, то новым Мундумугу станет Ндеми. Ты считаешь, что мы должны будем доверять его решениям точно так же, как и твоим?» Я обернулся к нему. «Ндеми очень молод и неопытен. Вы, как старейшина деревни, исходя из своей мудрости, будете решать, считаться с его советами или нет». «Птица, просидевшая всю жизнь в клетке, не умеет летать», — произнес Каренья. «Цветок, все время закрытый от солнца, не распустится». «Ты это к чему?» — спросил я. «Разве нам не следует уже сейчас учиться пользоваться своей мудростью, чтобы мы не забыли, как это делается, когда Ндеми станет новым Мундумогу?» На этот раз у меня не нашлось ответа. Так что я развернулся на пятках и начал долгое обратное восхождение на свой холм. 5 дней я был вынужден сам носить себе воду и разводить огонь. А затем, как я и ожидал, вернулся Ндеми. Я сидел у себя в бома, лениво глядя, как стадо газелей пасется на другом берегу реки, когда заметил, как он поднимается на холм с выражением явного недовольства. «Джамбо, Ндеми», — сказал я. «Рад снова видеть тебя». «Джамбо, Кариба», — ответил он. «Как прошел твой отпуск?» — спросил я. В языке суахили нет слова, обозначающего отпуск, поэтому я использовал английский термин, так что юмор и сарказм прошли мимо внимания мальчика. «Отец убедил меня вернуться», — сказал он и нагнулся погладить одну из моих кос. Я увидел на его спине рубцы, красноречивое свидетельство убедительности. «Рад, что ты вернулся, Ндеми», — сказал я. «Мы стали друг другу точно отец и сын, и мне больно, когда мы ссоримся. Думаю, что и тебе тоже». «Мне больно», — согласился он. «Я не люблю не соглашаться с тобой, Кариба». «Мы оба допустили ошибки», — продолжил я. «Ты спорил со своим Мундумугу, а я позволил тебе получить доступ к информации раньше, чем ты стал достаточно взрослым, чтобы ее понять. Мы оба достаточно умные люди, чтобы сделать выводы из своих оплошностей. Ты остаешься моим преемником. Давай сделаем вид, что ничего этого не было». «Но ведь было, Кариба», — сказал он. «Нам следует притвориться, что не было». «Вряд ли мне это удастся», — сказал Ндеми, недовольно прикрыв глаза от нежданного порыва ветра, принесшего пыль. «Я многое узнал, общаясь с компьютером. Как могу я перестать знать это?» «Если не перестать знать», — ответил я, — «тогда придется игнорировать их, пока не повзрослеешь. Я твой учитель. Компьютер — всего лишь инструмент. Ты будешь пользоваться им, чтобы призывать дождь и время от времени посылать сообщения службе техподдержки, и на этом все». Черный коршун метнулся с небес и ухватил кусок моего завтрака, упавший рядом с догорающими угольями. Я наблюдал за птицей и выжидал, что ответит Ндеми. «Ты, кажется, встревожен», — сказал я, когда стало очевидным, что он не заговорит первым. «Что тебя беспокоит?» «Ты учил меня думать, Кариба!» Эмоции отражались на его красивом юном лице. «Ты хочешь, чтобы я теперь перестал думать только потому, что я думаю не так, как ты?» «Ндеми, ну, разумеется, я не хочу, чтобы ты перестал думать», — сказал я не без симпатии, поскольку хорошо себе представлял, какая война в нем бушует. «Что доброго может сделать Мундумугу, если не способен мыслить? Но если можно метнуть копье правильным и неправильным способом, то точно так же можно и думать правильно и неправильно. Я лишь хочу указать тебе пути истинной мудрости». «Мудрость будет ценнее, если я сам дойду до нее», — ответил он. Я обязан узнать столько фактов, сколько смогу, и тогда буду решать сам, какие из них полезны, а какие... вредны». «Ты все еще слишком молод», — сказал я. «Ты должен верить мне, пока не повзрослеешь и не сможешь принимать такие решения». «Факты от этого не изменятся». «Нет, а ты изменишься». «Но в лучшую ли сторону?» — спросил он. «А если ты ошибаешься, и, прислушиваясь к твоим советам, я стану таким, как ты, а значит, тоже буду ошибаться?» «Если ты думаешь, что я ошибаюсь, зачем ты вернулся?» «Выслушать и принять решение», — ответил он. «И снова поговорить с компьютером». «Этого я тебе не позволю», — сказал я. «Ты и так уже натворил проблем в племени. Из-за тебя они подвергают сомнению каждое мое слово». «У этого есть причина». «Может, ты расскажешь, в чем она?» — спросил я, пытаясь скрыть сарказм, ведь я на самом деле любил мальчика и хотел вернуть его на свою сторону. «Кариба, я много лет слушал твои притчи», — проговорил он. «И полагаю, что теперь сам смогу использовать твой метод, показав тебе эту причину». Я кивнул и ждал продолжения. «Эту историю следовало бы назвать историей Андеми», — продолжил он. «Но поскольку я делаю вид, что я Кариба, то назову ее притчей о нерожденном льве». Я подцепил насекомое со щеки и покатал его между пальцев, пока крошечный панцирь не треснул. «Слушаю». «Некогда в утробе матери жил-был нерожденный лев, которому не терпелось повидать мир», — начал Ндеми. «Он проводил много времени, обсуждая это со своими нерожденными братьями. Мир будет для нас отличным местом», — заверял он их. «Там всегда будут сиять солнце, по равнинам будут бегать стада ленивых жирных импал, а другие звери будут склоняться перед нами, ведь в мире нет животного могущественнее нас. Его братья, однако, просили его оставаться там, где он находился». «Почему ты так спешишь родиться?» — спрашивали они. «Тут тепло и безопасно, мы никогда не голодаем. Кто знает, чего нам ожидать в мире снаружи». Но нерожденный лев не слушал их, и однажды ночью, пока его мать и братья спали, он выскользнул в мир. Он ничего не видел и стал толкать мать в бок, спрашивая: «А где солнце?» Она сказала, что солнце исчезает каждый вечер, оставляя мир в холоде и мраке. «По крайней мере, когда оно вернется завтра», — ответил он, пытаясь успокоить себя, «то озарит своим светом жирных ленивых импал, которых мы можем поймать и съесть». А мать сказала: «Тут нет импал, ибо с сезоном дождей они откочевали в далекие края. Из еды остались только буйволы. У них жесткая и безвкусная плоть, и в столкновениях с ними гибнет поровну и их, и нас». «Если мой желудок пуст, то, по крайней мере, дух мой парит», — возразил новорожденный лев. «Ибо остальные звери глядят на нас со страхом и завистью». «Ты очень глупенький, даже для новорожденного львенка», — ответила мать. «Леопард, гиена и орел увидят в тебе не объект зависти, а скорее вкусную еду. Но, по крайней мере, все они станут бояться меня, когда я вырасту», — сказал новорожденный лев. «Носорог может нанизать тебя на свой рог», — сказала ему мать. «А слон хоботом зашвырнуть высоко на деревья. И даже черная мамба не отступит перед тобой, но укусит и убьет, если ты попытаешься приблизиться». Мать продолжала перечислять зверей, которым не присущи ни страх перед взрослыми львами, ни зависть им, и, наконец, львенок взмолился, чтобы она замолчала. «Я совершил ужасную ошибку, родившись на свет», — заявил он. «Мир совсем не таков, каким я его себе представлял, и я хочу воссоединиться с моими братьями в тепле, уюте и безопасности». Но мать лишь улыбнулась ему. «О, нет», — сказала она не без сострадания. «Как только ты рождаешься, по своему или по моему выбору, ты больше никогда не сможешь вернуться в утробу и стать нерожденным львом. Ты здесь, и здесь будешь всегда». Закончив историю, Ндеми поднял глаза на меня. «Это очень мудрая история», — сказал я. «Я бы сам не сочинил лучше. С первого дня, когда я сделал тебя своим учеником, знал, что ты станешь превосходным мундумугу». «Ты все еще не понимаешь», — ответил он уныло. «Я отлично понимаю, о чем эта сказка», — ответил я. «Но сказка — ложь», — сказал Ндеми. Я рассказал ее лишь за тем, чтобы показать, насколько просто сочинять такие вот лживые истории». «Это совсем непросто», — поправил я. «Это искусство, доступное лишь немногим. И когда я убедился, что ты в нем мастер, будет вдвойне печально потерять тебя». «Искусство или нет, но это ложь», — повторил он. «Если ребенок услышит эту историю и поверит ей, он будет считать, что львы умеют говорить, а дети могут рождаться на свет по собственному желанию». Он помолчал. «Было бы намного проще сказать тебе, что раз я получил знания, неважно, по своей воле или нет, то я не могу теперь очистить свой разум и избавиться от них. Львы не имеют к этому никакого отношения». Он снова ненадолго замолчал. «И более того, я не хочу возвращать тебе полученные знания. Я хочу узнать больше, а не забывать уже выученное». «Нельзя так говорить, Ндеми», — предостерег я его. «Особенно сейчас, когда я вижу, что мои старания принесли плоды, а твои таланты как рассказчика истории рано или поздно превзойдут мои. Ты станешь великим Мундумугу. Просто позволь мне направлять тебя». «Кариба, я тебя люблю и уважаю не меньше, чем собственного отца», — ответил он. «Я всегда тебя слушал и пытался научиться у тебя, и я буду продолжать это, если ты мне позволишь». «Однако ты не можешь быть единственным источником знаний. Я хочу также узнать то, чему способен меня научить твой компьютер». «Когда я решу, что ты готов». «Я уже готов». «Нет». На лице его отображалась колоссальная внутренняя битва. И я мог лишь дожидаться ее завершения. Наконец, Ндеми глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Прости, Кариба. Но я не могу продолжать рассказывать сказки, когда могу научиться истинам». Он положил руку мне на плечо. «Квахерим, Валиму! Прощай, учитель!» «Что же ты станешь делать?» «Я не могу работать в Шамба моего отца», — сказал он. «После всего, чему я научился. Но я не хочу и жить в изоляции среди холостяков на лесной опушке». «И что же тебе остается?» — спросил я. «Я отправлюсь в ту область Кириньяги, которая называется космопортом, и стану ждать прибытия следующего корабля техподдержки. Я улечу в Кению и научусь там читать и писать, а когда овладею этими умениями, то стану учиться дальше, чтобы стать историком. И когда я стану достаточно хорошим историком, то вернусь на Кириньягу и начну учить тому, чему научился сам». «Я бессилен удержать тебя от отъезда», — сказал я. «Поскольку хартия нашего мира гарантирует всем гражданам право на эмиграцию. Но если ты вернешься, знай, что как бы ни были мы близки, я буду противостоять тебе». «Кариба, я не хочу становиться тебе врагом», — сказал он. «И я не хочу враждовать с тобой», — ответил я. «Мы были тесно связаны». «Но все, о чем я узнал, слишком важно для моего народа». «Это и мой народ тоже», — заметил я. «Это я привел их к нынешнему состоянию, поскольку я всегда принимал решения, которые считал правильными для них». «Вероятно, теперь им пора самим определяться, что для них будет наилучшим». «Они не в состоянии делать такой выбор», — сказал я. «Если они не в состоянии сделать такой выбор, то лишь потому, что ты скрыл знания, на которые у них прав не меньше твоего». «Пожалуйста, как следует подумай над своим решением», — произнес я. «При всей моей любви к тебе, если ты посмеешь как-либо навредить Кириньяге, я раздавлю тебя, как насекомое». Он грустно улыбнулся. «Я 6 лет просил тебя научить меня, как превращать врагов в насекомых, чтобы можно было их давить. Значит, ты, наконец, научил меня?» Я не выдержал и улыбнулся в ответ. Мне захотелось встать, протянуть к нему руки и обнять, но подобное поведение неприемлемо для Мундумогу. Так что я просто долго смотрел на него, а потом сказал: «Квахери, Ндеми, ты лучший из них». «У меня был лучший из учителей», — ответил он. С этими словами он развернулся и пошел к далекому космопорту. Проблемы, спровоцированные Ндеми, не исчезли с его отлетом. Нджора прорубил рядом со своей хижиной скважину, и когда я пояснил, что кикую не роют скважины, а носят воду от реки, Он ответил, что скважина, несомненно, приемлема, ведь это не европейская придумка, а идея народа Цвана, живущего далеко на юге от Кении. Я приказал засыпать все скважины. Тогда Каинаги стал спорить, что в реке водятся крокодилы и что рисковать жизнями наших женщин ради бессмысленной традиции глупо. И мне пришлось пригрозить ему мощным таху, проклятием, в данном случае импотенцией, прежде чем он согласился. Потом Кидога. Он было назвал своего первенца Джома в честь Джома Кениаты, горящего копья. Однажды он заявил, что отныне его мальчика следует называть Джонстоном, и мне пришлось пригрозить ему изгнанием в другую деревню, прежде чем он сдался. Но, несмотря на это, Мбура сам изменил свое имя на Джонстона и ушел в далекую деревню еще прежде, чем я успел ему это приказать. Шима продолжала рассказывать всем, кто ее слушал, что я прогнал Ндеми с Кириньяги за его частые опоздания на уроки. А Каинаги продолжал требовать компьютер с возможностями, как у моего. Наконец, юный Мдуту построил собственный вариант ограды с колючками для скота своего отца. Он соединил травяные веревки и шипы и оплел ими столбы, на которых держалась ограда. Я приказал ее снести, и он с тех пор всегда уходил, когда остальные дети собирались вокруг меня послушать сказку. Я чувствовал себя голландским мальчиком из сказки Ганса Христиана Андерсена. Стоило мне заткнуть пальцем одну дыру, как поток европейских идей прорывался в другом месте. А потом произошло совсем странное. Некоторые идеи, очевидно, не были европейскими, Индеми никак не мог о них рассказать жителям деревни, но они проявились сами по себе. Кибо, самая молодая из трех жен Каинаги, вытопила жир из мертвого бородавочника и стала его жечь по ночам, создав первую на Кириньяге лампу. Нгоба, у которого не хватало силы в руках метать копье, изобрел очень примитивный лук со стрелами и стал первым кикую, использовавшим такое оружие. Каренья придумал деревянный плуг, который его бык мог тащить по полю, а его жены просто его направляли, и вскоре у всех остальных жителей деревни появились импровизированные плуги и причудливые формы приспособления для копания. Чужеродные идеи, дремавшие со времени создания Кириньяги, повсюду вырвались на поверхность. Слова Ндеми открыли ящик Пандоры, и я не знал, как его закрыть. Я много дней одиноко сидел у себя на холме, смотрел вниз на деревню и размышлял, может ли утопия развиваться и при этом все же оставаться утопией. И неизменно получался один и тот же ответ — «Да». Но это будет не та же самая утопия. А моя священная обязанность в том, чтобы Кириньяга оставалась утопией для Кикую. Убедившись, что Ндеми не вернется, я стал ежедневно посещать деревню, пытаясь определить, кто из детей самый умный и сильный. Ведь для отражения натиска вторгавшихся в наш мир чужих идей требовались как ум, так и сила. Ведь эти идеи начинали преобразовывать мир в то, чем он не должен становиться. Я общался только с мальчиками, поскольку женщина не может быть мундумугу. Некоторым вроде Мдуту слова Ндеми уже заморочили головы. Но те, кто не попал под его влияние, были еще безнадежнее, ибо разум не может открываться и замыкаться по желанию. А те, кто остались равнодушными к его рассказам, не обладали талантами, требуемыми от Мундумугу. Я стал расширять сеть поисков на другие деревни, уверенный, что где-нибудь на Кириньяге отыщется нужный мне ребенок, мальчик, способный отличить притчи, которые не только информируют, но и наставляют, от фактов, которые всего лишь информируют. Мне требовался Гомер, Иисус, Шекспир, кто-нибудь, способный коснуться людских душ и аккуратно направить их на нужный путь. Но чем дальше я искал, тем сильнее убеждался в том, что утопии нельзя полагаться на подобных сказителей. Кириньяга словно разделилась на два совершенно различных лагеря. В одном были те, кто доволен жизнью и не испытывает потребности думать, а в другом — те, кого каждая мысль уводила их все дальше и дальше от общества, которое мы стремились построить. У кого нет воображения, тот не сможет сочинять истории, а те, кто им наделен, станут создавать собственные притчи, сказки, которые не послужат делу упрочнения веры в Кириньягу и отражения натиска чужих идей. Спустя несколько месяцев я был вынужден отступить. Вне зависимости от причин, других кандидатов в Мундумугу не нашлось. Я размышлял, оказался ли Ндеми уникален, или же он в любом случае отверг бы мои наставления, даже не случись ему испытать влияние европейского компьютера. Возможно ли, что истинная утопия не переживет поколение ее создателей? Что в природе человека отвергать ценности общества, в котором он рожден, пусть даже самые священные? А может ли быть так, что Кириньяга никогда и не являлась утопией? Может, мы впали в самообман, полагая, что сумеем воссоздать навеки исчезнувший уклад жизни? Я долго обдумывал такую возможность и, в конце концов, отверг ее. Если это правда, то единственным логическим выводом будет: уклад жизни исчез от того, что европейские ценности оказались для Нгая привлекательнее наших, а это просто было неправдой. О нет, если во Вселенной существует истина, то ее проявлением как раз и выступает тот факт, что Кириньяга именно такова, какой должна была быть. И если Нгай решил подвергнуть нас испытанию на прочность, столкнув нас с подобными ересями, тем слаще окажется конечная победа над ложью европейцев. Если людские умы чего-то стоят, то за них стоит сражаться. И когда Ндеми вернется, вооруженный фактами, данными и числами, я буду ждать его. «Битва получится одинокой», — думал я, неся пустые бурдюки к реке. «Но Нгай не позволит нам проиграть, дав нам второй шанс построить утопию для своего народа. Пускай Ндеми искушает мой народ своей историей и бездушной статистикой. У Нгая есть оружие, самое старое и самое верное оружие, которым он сотворил Кириньягу, сохранил ее чистой и нетронутой, несмотря на множество напастей. Я заглянул в воду и критически изучил это оружие. Оно казалось старым и хрупким. Но я видел и скрытые резервуары силы, поскольку каким бы мрачным ни представлялось мне будущее, это оружие не могло потерпеть поражение, покуда оно служит Нгае. Оружие, не моргая, уверенно смотрело на меня, воплощая правоту своего дела. Это было лицо Карибы, последнего сказителя Кикую, который готовился снова сразиться за душу своего народа.